Глава 26. Но у меня не было времени для сантиментов. Через несколько секунд здесь окажутся вооруженные до зубов команда с агентства и пристрелят меня, не задумываясь. Я не сомневался, что здание уже окружено. Бросившись в дальнюю часть квартиры, я рывком распахнул балконную дверь. Да, полицейские патрули кружили в воздухе и перегораживали пути отхода на земле. Сразу ясно, я нужен им позарез. Внезапно вспыхнули прожектора. Громкий голос крикнул: «Хейсбекер, не двигаться! Лечь на пол, руки и ноги в стороны!» Раньше мне не раз приходилось бывать по ту сторону прожекторов, и я знал, какое оружие там приготовили. Парализующие пули, если они захотят взять меня живым, или боевые лазеры, которые превратят меня в шестифутовую свечу. Вопрос был в том, собираются ли они и дальше играть в эту идиотскую игру и притворяться, что я скунс, которого нужно допросить. Подскочив к перилам, я перемахнул на соседний балкон, расположенный ярдах в 20, уцепился за его карниз и спрыгнул этажом ниже. Свет прожекторов метнулся за мной, и воздух со свистом пронзили лазерные лучи. Так, теперь все ясно. Они очень хотят меня взять, неважно, живым или мертвым. Я начал прыгать с балкона до балкона и кувыркаться в воздухе, как обезьяна, уворачивающаяся от ядовитых дротиков. Правда, в меня дротики летели со скоростью света и при этом буравили в бетонных стенах дырки 3 дюйма шириной. К тому же, будь я обезьяной, мне бы уже отстрелили хвост. Пара лучей пролетела совсем рядом, подпалив полы больничного халата. Я не стал его тушить. Мне было не до этого. Я изо всех сил старался добраться до темной зоны вокруг озера. Вдогонку мне летели все новые вспышки лазеров и прожекторов, но я уже бултыхнулся в ледяную воду. Когда ныряешь в непрогретое североамериканское озеро с высоты 110 футов, у тебя есть одно преимущество. Температурный шок заставляет мгновенно забыть о жестком ударе о поверхность. У меня резко перехватило дыхание, мысли в голове перемешались, и я едва сдержался, чтобы не заорать во все горло. Но остаться под водой означало выжить, и я заставил себя застыть на месте. Мое тело остановилось, зато мозги работали вовсю. Я мог задержать дыхание на несколько минут, но как далеко мне удастся уплыть за это время? Сейчас посмотрим. Я двинулся прямиком к противоположному берегу. С каждым рывком мои движения становились все быстрее, и вскоре я оказался у полузатопленной дренажной трубы. Она соединялась с ливневым коллектором, который уходил под эспланаду, восьмиполосное шоссе, окружавшее по периметру все озеро. Добравшись по трубе до первой вертикальной шахты, я выбрался наверх и оказался на разделительной полосе дороги, возле огромной клумбы с розами, тюльпанами и зеленой травкой, на которой росли цветущие вишни. Наземный транспорт, как обычно, шел сплошным потоком и не столько мчался, сколько полз на скорости 35 миль в час. Достаточно медленно для моих ног. Выбрав самую неприметную машину, я догнал ее в 2 прыжка, ухватился за задний бампер и пристроился между задними колесами, надежно скрывшись от полицейских сканеров. Через несколько секунд я растворился в потоке машин, выезжающих из Нью-Лейк-Сити. Как говорилось в песенке одного старого фильма, кажется, про Джеймса Бонда, «Никто не сделает это лучше». Глава 27. Продолжая воображать себя супергероем, а такие вещи порой помогают выжить, я спрыгнул, замедливший ход машины, и оказался рядом с товарным центром на самой границе человеческих трущоб. Я почувствовал запах людей раньше, чем успел их увидеть, не зря же их называют скунсами. Люди не отличались разборчивостью в одежде, но даже на их фоне мой больничный халат выглядел слишком дико. Чтобы не привлекать внимания, я держался в тени и скользил по задворкам и узким улочкам, озираясь по сторонам в поисках еды, укрытия и сносной одежды. Это был самый убогий и унылый район города, и выглядел он очень мрачно. Ничего, кроме бесконечных рядов обшарпанных зданий и тесных переулков с кучами гниющего мусора. Пройдя примерно полмили вглубь квартала, я повернул за угол и увидел кучу гоготавших двоечников. Так их прозвали социологи элиты, за то, что они всегда слонялись без дела и рыскали вокруг, как волчья стая, подыскивая очередную жертву. Это были опасные отморозки, вооруженные ножами и дубинками, без малейших признаков дружелюбия. Они окружили какую-то девицу, на вид лет 16 и сильно беременную. Они толкали ее взад и вперед, так что ее изодранная в клочья юбка взвивалась выше пояса. Девушка визжала во все горло. «Нет, не надо, мой малыш!» В агентстве нас учили никогда не рисковать ради людей. Но девчонка явно попала в передрягу. Надо было ей помочь, насколько это было в моих силах. Вопрос в том, что я мог сделать. «Милая платьице!» — хмыкнул главарь двоечников, когда я подошел к банде. Его приятели оставили девушку в покое и, смерив меня взглядами, вытащили из-за пояса ножи. «Что, нравится?» — подмигнул я, подделываясь под человеческий юмор. «А ты вроде симпатичный». «Не нарывайся, красавчик!» — предупредил главарь, уродливый громила с бычьим торсом и обезображенным шрамами лицом. «Как? Разве ты не пригласишь меня на танец? Сейчас мы потанцуем так, что у тебя кровь польется из всех дырок!» «Звучит заманчиво», — усмехнулся я, — «а больно будет? Я люблю боль!» Вся компания оставила перепуганную девушку и собралась вокруг меня. Девица бросилась на утек в ближайший переулок, даже спасибо не сказала. «Ага», — подтвердил главный громила, явно наслаждаясь своей ролью. «Как насчет небольшой кучи малы? Мы будем кучей, а ты мальчиком для битья. Давайте лучше брейк». Я мог дать ему 100 очков вперед в знании старых танцев. «Скажем, вы пытаетесь меня схватить, а я ломаю вам шеи». Он расплылся в широкой усмешке и вдруг стал мрачным и серьезным. «Убейте его! Разорвите в клочья!» У меня был трудный день, и я был только рад возможности выплеснуть немного злости. Проблема заключалась скорее в другом. Не переборщить бы с агрессией и не распотрошить эту крысиную стаю так, что от них не останется ни клочка полезной одежды. Впрочем, полезной — понятие относительное. Победив в уличной драке, на это ушло меньше минуты, и раздев пару распростертых скунсов, я с трудом отказался от мысли остаться в своем больничном наряде. Их штаны, рубашки, куртки, обувь. Господи, как же они воняли! Сначала мне показалось, что я добился своей цели — стать неотличимым от местных двоечников ни по виду, ни по запаху. Но не успел я толком натянуть штаны, как понял, что кто-то не купился на этот маскарад. За спиной послышались торопливые шаги. Что на этот раз? Я перевел дух и приготовился к новой схватке. Но это была всего лишь недавняя девушка с огромным животом. Бедная малышка. Глава 28. Обычно я не склонен к сантиментам, если речь не идет о Лизбет и моих дочурках, конечно, но тут на меня что-то нашло. Видимо, недавние события сделали меня более чувствительным. Скверно. У девчонки были гнилые зубы, а кожу на лице испещряли оспины, наверное, после какой-то детской болезни, которую не успели вылечить вовремя. К сожалению, медицинская помощь и больничный уход у людей оставляли желать лучшего, если и не сказать больше. Сам я не одобрял подобной политики, но президент никогда не спрашивал моего мнения на этот счет. «Ого! Не могу поверить, что ты их сделал!» — пробормотала девушка с запинкой. Речь у нее звучала резко и грубовато, как у всех жителей трущоб. «Как так вышло?» «Скорее всего, мне просто повезло, но я уверен, тут полно других бандитов, так что лучше найди себе безопасное местечко. Не стоит на меня рассчитывать, крошка!» Она рассмеялась, обнажив кариесные зубы. «Безопасное! В городе двоечников! Ты ведь не отсюда, верно?» «Можно и так сказать». «Идем со мной», — предложила она, — «а то скоро ливанет, я тут знаю одно место». Насчет погоды она была права. Жаркий воздух сгустился, и в нем запахло дождем. В это время года часто бывали ливневые штормы. К тому же я жутко устал. Мое тело еще не оправилось от ран. Несмотря на это, я собирался вежливо отказаться от ее предложения. Как вдруг девушка со стоном схватилась за живот и согнулась пополам, а потом начала валиться на землю. Я успел подхватить ее и усадить поудобнее. Через минуту она пришла в себя. Вообще она была довольно хорошенькой, пока держала рот на замке. «Скоро тебе рожать?» — спросил я. «Через несколько недель, но эти придурки меня избили». Она крепче обхватила руками живот, словно защищая его от ударов. Я вздохнул и спросил: «Далеко ты живешь?» «Нет, я покажу. Не бойся, мне можно доверять». Подхватив ее на руки, я почувствовал, как из-под юбки потекло что-то жидкое. Боже милосердный, она просто истекала кровью. Ее малыш мог умереть. Глава 29. Она назвала мне свое имя, и мы поспешили к ее дому. Девушку звали Шанна. По дороге я забрасывал ее вопросами, чтобы отвлечь от боли и потери крови. Оказалось, что Шанна с 10 лет жила одна и постоянно переезжала с места на место, прибиваясь к стайке каких-нибудь нищих поселенцев, пока бандиты, болезни или голод не гнали ее дальше. Шанна не помнила, где родилась, не знала, кто ее родители и даже кто отец ее ребенка. Она называла себя южанкой, баптисткой и христианкой-фундаменталисткой, но мне эти слова ни о чем не говорили. «Сколько тебе лет, Шанна?» — спросил я под конец. 14, — ответила она. «Мне 14, я взрослая». Чем дальше мы углублялись в человеческое гетто, тем гуще и тяжелее становился воздух. Вокруг вились целые тучи насекомых. Они окружали меня и Шанну сплошным жужжащим облаком. Мне пришло в голову, что до сих пор я довольно слабо осознавал, насколько комфортно устроена жизнь элитов. И еще меньше думал о том, в каких невыносимых условиях приходится жить людям. Это местечко было сущим адом. «Сюда!» — пробормотала Шанна. Она слабо махнула рукой в узкий переулок, густо поросший сорняками, лезущими из трещин разбитого асфальта. Не успели мы в него свернуть, как послышался громкий голос. «Здесь двоечники! Двое!» После этого я услышал быстрый шаркающий звук, как будто нас стала окружать стая крупных животных. Я нагнулся и положил Шанну на землю, чтобы дать им бой. «Все в порядке!» — крикнула она, с трудом напрягая голос. «Он мне помог! Это хороший парень!» Шаркающий звук прекратился. В пустых проемах стоявшего сбоку здания появилось несколько бледных лиц. Я не мог сказать, сколько их было, десяток, может быть, два. Все они выглядели одинаково тощими и испуганными. Даже у самых молодых в глазах стояли только страх и боль, выражение которого я никогда не видел раньше. «Это ловушка! Зачем двоечнику тебе помогать?» — спросила какая-то женщина с вызовом, шагнув вперед. Она была уже в возрасте, но еще крепкая, с таким интеллигентным и полным достоинства лицом, какого я никак не ожидал увидеть у скунса. «Я не двоечник, просто одолжил у них одежду. После того, как мы подрались, — объяснил я, — послушайте, Шанне очень плохо, она потеряла много крови. Куда мне ее отнести?» «Он говорит правду. Кажется, у меня начались роды, Карлис», — произнесла Шанна дрожащим голосом. После этого она расплакалась, совсем как маленькая девчонка. Лицо женщины стало озабоченным. «Сюда», — пригласила она, и повела нас в маленькую комнату на заброшенном складе. Здесь, на полу, валялось кое-какое старое тряпье, а стол был усеян прогоркшими объедками. На стенах висели фотографии людей. Я изучал биологию человеческого деторождения и даже видел пару роликов в кибернете, но никогда не присутствовал при этом лично. Хлоя и Эйприл, как и все дети элитов, появились на свет из искусственной матки в государственном родильном доме. Это было одним из самых главных отличий между элитами и людьми. По крайней мере, я так думал.